«Здравствуйте, Шадаман Хасруевич!» Анатолич зачем-то стащил шапку с головы. «Здравствуй! Как тут дела?» «Нормально. Вот вы просили человека найти?» «Я нашел». Башмаков вышел из-за спины Анатолича и встал, переминаясь с ноги на ногу. Так неловко и тревожно в последний раз он чувствовал себя, когда его утверждали заведующим отделом на бюро райкома партии, и покойный Чеботарёв, постукивая прокуренными пальцами по знаменитой зеленой книжечке, смотрел на него строго пытливым взором. Шадаман же Хасруевич уставился на Башмакова внимательными, черными как маслины, глазами. «Пьющий?» «Нет, только по праздникам». «Смотри». Так Башмаков начал работать на автостоянке. Выписывал квитанции, открывал-закрывал ворота. Если выдавалось спокойное время, помогал Анатоличу делать мелкий ремонт. Его удивляло, что, прослужив столько лет в армии, Анатолич вместе с формой словно снял с себя и все эти годы. Даже выправка сразу куда-то исчезла. Ходил он теперь сутулясь, а разговаривал тихо и чуть насмешливо. «Мадам, можно не любить своего мужа, но не любить свою машину?» «С чего вы взяли, что я не люблю мою машину?» «А вот, посмотрите». Анатолич, словно шпагу из ножен, извлекал из мотора масляной щуп. «Видите? Ниже риски мин набухала черная капля мертвой машинной лимфы». «Ой, а у вас есть масло?» «Только для вас, мадам». Первое время они трудились спокойно. Зарплата была неплохая. Кое-что удавалось выручить, пуская на постой без квитанции. Кроме того, Башмаков изредка прирабатывал срочной мойкой или мелким ремонтом. Поначалу его пугали и раздражали здоровенные парни в черных кожаных куртках. «Моешь такому, скажем, BMW?» А он нервно ходит вокруг, то и дело срывая с пояса попискивающий пейджер или, как ствол, выхватывая из кармана мобилу. «Нет, не освободился. Связался тут с одним козлом, никак машину не вымоет». «Да ладно тебе!» «Ага, умный. Смотри, чтобы тебя не грохнули, пока я еду». Башмаков, трепеща всем своим миролюбивым телом, ускорял помывку как только мог, а потом, приняв от бандюка шуршик, благодарно улыбался и ощущал в пояснице внезапную слабость, обрекавшую туловище на непроизвольный, заискивающий, словно халдейский поклон. Но потом, когда свежепомытая машина отруливала со стоянки, на Олега Трудовича наваливался стыд, даже стыдобище. Нечто подобное, наверное, наутро испытывает добропорядочная дама, про кого мы стечение обстоятельств, отдавшаяся смердящему, запоршевевшему бомжу. Однажды вечером, лежа уже в постели, он смотрел по телевизору какой-то фильм про революцию. Там юная дворяночка выходит замуж за чекиста, простого деревенского парня. И вот свадьба, по-сельски пьяная и горластая. Мать невесты, ломая аристократические руки, жалуется родственнику, бывшему графу. «Боже, у нас в доме эти. Видел бы мой покойный муж. Скажите, граф, что происходит? Ведь за моей дочерью ухаживал молодой князь Адаевский». «Что происходит?» — отвечает граф, жадно поедая свадебный студень. «Революция, сударыня! И скажите еще спасибо, что этот вахлак на вашей дочери женится. Мог бы и просто так, по праву торжествующего хама». После окончания фильма и последовавших за этим необязательных супружеских объятий Башмаков спросил Катю. «А ты бы могла?» «Что? Отдаться торжествующему хаму?» «Почему бы и нет? Он же победитель!» — ответила Катя и повернулась к мужу спиной. С тех пор Олег Трудович и смирился. Он словно чувствовал себя тайным аристократом, который вынужден скрывать свое происхождение в городе, захваченным торжествующими хамами. И если раньше, общаясь с клиентами, он с трудом удерживал на лице предупредительную улыбку и казнился потом за халдейские поклоны, то теперь наоборот, стал получать даже какое-то мучительное удовольствие от собственной угодливости, ибо теперь это была никакая не угодливость, а умелая конспирация, требовавшая ума, артистичности, железной воли. Довольно долгое время они жили спокойно.